врожденных человеческих уродств. Голова, торчавшая из промежности, была так гротескно велика, что у женщины разошелся таз. Лицо младенца было повернуто Гёцу, но он, онемев от ужаса, едва мог заставить себя оглядеть. Волчья пасть была настолько чудовищной, что не было ни носа, ни даже ноздрей. Прямо посередине зияло темно-красное углубление — чаша. Ее верхний, зазубренный край приходился на уровне глаз. На безволосой голове были какие-то странные выросты, напоминающие окаменевших улиток. Язык раздвоен, как у змеи. Узлы и шишки деформировали темя. Кожа была вся в трещинах и чешуйчатая, как у ящерицы. Это был законченный урод. Гёц должен был на секунду закрыть глаза, чтобы не потерять равновесие. Девушку, похоже, спасти уже было нельзя. Если судить по простыне, она потеряла несколько литров крови. Ее обморок был настолько глубок, что граничил с комой. Мышцы таза и живота уже не сокращались. Это означало, что завершить роды естественным путем невозможно. У Гёца мелькнула мысль попробовать разрешить роды хирургическим путем, но он тут же отказался от нее. Девушка была слишком ослаблена. Она не выдержала бы и малейшего вмешательства. Он вынул ланцеты, ножницы и продезинфицировал инструменты. Сердечная деятельность была настолько слаба, что риск кровотечения можно было исключить. Обливаясь потом, Гёц рассек промежность, одержимый мыслью спасти жизнь хотя бы этому созданию, которому удалось своими силами высунуть свою уродливую голову в этот мир. «Это чудо», — думал он, — «что роды могли зайти так далеко, что такая голова могла покинуть матку, не убив мать на месте». Ее пульс становился все слабее, но отверстие теперь было достаточно широким, чтобы он мог ухватить ребенка даже без помощи щипцов. Откуда-то доносилось бормотание священника. Он уже читал молитву за упокой души легкомысленной девицы. Ни священник, ни доктор не знали о ней ровным счетом ничего, но они, как и остальные в этой комнате, понимали, что спасти ее нельзя. Медленно, сантиметр за сантиметром, вытягивал он ребенка. Лицо его, вернее, то, что должно было представлять лицо, было багрово-синим. Пуповина несколько раз обвелась вокруг шеи, как будто природа в последний момент решилась из милосердия лишить его жизни. Он отрезал пуповину и продолжал тянуть. Роженица почти не дышала. По мере того, как доктор вытаскивал тельце, становились очевидными все новые и новые уродства. Ушные раковины полностью отсутствовали. Наружные слуховые проходы были закрыты странными перфорированными кожными складками. Создание было явно лишено слуха. Доктору пришло в голову, что ребенок может быть уже мертв. Во всяком случае, он пока не видел никаких признаков жизни. Закрытые веки были неподвижны, не слышалось ни звука. Наконец ему удалось выпростать туловище. Где-то высоко на плечах сидело что-то, что должно было бы быть руками, но скорее напоминало разбухшие корешки какого-то небольшого растения. Гёц механически выполнял привычную работу, в то время как в голове его вихрем неслись мысли, с одной стороны, помогающие ему преодолевать отвращение, но с другой стороны, искушающие его врачебную мораль. Не совершит ли сознательную ошибку? Почему бы нет? Что будет за жизнь у этого создания? Кому она нужна? какое будущее ждет его —